Глава 8. Здесь, у той Джулии, которой я всегда была и которую знала до мелочей, кончилось бы терпение. Она бы вскочила со стула, недовольно поджав губы, потом наградила бы Уба сердитым взглядом, молча схватила бы рюкзачок и немедленно покинула это убогое жилище. Или рассмеялась бы старику в лицо, объявив его рассказ набором сентиментальной чепухи, а потом... Та Джулия, конечно же, ушла бы, ругая себя за никчемно потраченное время. Я сидел неподвижно. Да, мелькало желание встать и удалиться, но оно было лишь слабым отголоском прошлого. Думать связно я не могла, тем более анализировать ситуацию истории Уба. Но я чувствовал, это вовсе не сказка, если только не считать выдумкой саму любовь. Всего несколько часов назад я бы так и сказала, назвала бы любовь мифом, живущим лишь в романах и фильмах. Сейчас я уже не была столь уверена и не знала, как относиться к услышанному. По-моему, это слишком. Неужели я должна поверить, что в детстве и юности мой отец был слепым, да еще и до беспамятства влюбился в девочку-калеку? Это из-за нее он бросил меня и маму, с которой прожил почти 35 лет? Разве существует любовь, способная выдержать полвека разлуки? Вспомнились отцовские слова. Нет такого поступка, которого бы человек не мог совершить себе во благо или во зло. Эти слова он произнес, когда стало известно о романе маминого двоюродного брата с 16-летней девушкой и бабиситером. Мама не желала верить в случившееся. «Это совершенно не похоже на Уолтера», — без конца повторяла она. «Прекрасный семьянин, набожный католик, зачем ему какая-то девчонка?» Отец считал поступок Уолтера ошибкой. Любой человек способен на любую глупость. Мы придумываем себе некий портрет наших друзей и знакомых, а затем упорно за него цепляемся, не допуская даже мысли, что в какой-то ситуации люди вполне могут поступать вопреки нашим о них представлениям. Мама заявила, что так рассуждать способен лишь завзятый пессимист, а отец не согласился. По его мнению, гораздо хуже предъявлять к людям завышенные требования и потом злиться на очередного приятеля, не оправдавшего твоих ожиданий. Помнится, отец еще говорил, что чрезмерный оптимизм зачастую превращается в ненависть и презрение к людям. Как бы там ни было, но мне уже было сложно отрицать правдивость рассказа Уба. Мой отец действительно обладал феноменальной памятью, не ослабевавшей в пожилом возрасте, и, конечно же, я знала о его шестом чувстве, умении по голосу определять характер человека. В поведении юноши, о котором рассказывал Уба, я начала узнавать черты моего отца. Во мне спорили два внутренних голоса. Один принадлежал юристу, Джулии Вин. Она сохраняла скептический настрой. Ее не так-то просто пронять красивые истории. Ей требовались факты. Она привычно искала истцов и ответчиков, а также судью, способного вынести приговоры и данной ему властью положить конец этой шараде. Другой голос я слышала впервые. «Погоди! Не убегай!» — кричал он. «Уба говорит правду. Даже если тебе нелегко ее принять, а вся история кажется более чем странной, не бойся, Уба тебя не обманет». «Должно быть, вы проголодались», — спохватился Уба. «Я взял на себя смелости и попросил приготовить нам скромное угощение, сейчас его принесут». Он кликнул кого-то, и почти сразу же на кухню вышла молодая женщина с подносом. Она слегка поклонилась. Уба встал и подал мне две щербатые тарелки. На одной лежали три тонкие круглые лепешки, на другой — рис и кусочки мяса, политые соевым соусом. Вместе с тарелками он вручил мне потертую белую салфетку и погнутую алюминиевую ложку. «Бирманское карри из курицы. Очень щадящее по части пряности. Мы будем есть это блюдо с индийскими пресными лепешками. Надеюсь, вам понравится». Должно быть, мой вид утверждал обратное. Уба засмеялся и решил меня подбодрить. Эту еду готовила моя соседка. Я попросил, чтобы карри она делала с особой тщательностью. Наша пища не всегда нравится желудкам иностранных гостей, но даже мы не застрахованы. Знали бы вы, сколько бесценных часов я бездарно растратил, будучи прикованным к туалету. «Звучит не слишком утешительно», — заметила я, откусывая от лепешки. В путеводителе я вычитал о необходимости проявлять особую осторожность к местным салатам, свежим фруктам, сырой воде и мороженому. Зато хлеб и злаки считались менее опасными продуктами. Я рискнула попробовать рис, политый соусом, у него был горьковатый привкус. Мне показалось, что он не совсем проварен, но есть можно, а вот курица оказалась неимоверно жесткой. Я едва прожевала маленький кусочек. «Так где же мой отец?» – спросила я в конце трапезы. Вопрос прозвучал суровее, чем хотелось бы, это был голос юриста. Уба поднял голову и долго глядел на меня. А затем последним ломтиком лепешки обтер свою тарелку. «Вы все ближе и ближе к нему. Неужели не чувствуете?» — спросил он, вытирая рот застиранной салфеткой. Потом Уба сделал несколько глотков чая и откинулся на спинку кресла. «Я мог бы ответить на ваш вопрос одной фразой, но... Ведь вы долго, более 4 лет, ждали разгадки. Неужели несколько часов сделают погоду? У вас не будет другого шанса столько всего узнать об отце. Разве вам не интересно? Как развивались его отношения с Мими? Как она изменила его жизнь? Почему Мими так много значила для него? Почему, наконец, она изменит и вашу жизнь?» Уба не ждал моего ответа, он откашлялся и продолжил рассказ.